Явление невесты. После утренней тренировки я снова отправилась к нелюдю. Он лежал спиной на своем тюфике, закинув за голову огромные ручищи. Не меняя позы, Громила проследил взглядом за моей проходкой к стулу. Когда я молча уселась, вздохнул и поднялся. Комната стала вдруг такой маленькой, что захотелось открыть дверь и выйти. Но я, не отрываясь, глядела ему в лицо, сохраняя максимально нейтральный вид. Это было сложно. Меня не отпускала мысль о том, что хищникам нельзя смотреть в глаза. И все же я должна была показать, что не боюсь. Да, я маленькая, странная и не опасная на вид, но не трусливая. Цвет глаз я разобрать все еще не могла. Но вот остроту клыков оценила, когда он раздвинул губы в усмешке, а потом резко подался ко мне. Я знала, что цепь его крепко держит и не подпустит близко, но все равно вздрогнула. Хорошо, что не призвала оружие, хотя ощущала в этом почти физическую потребность. Он распрямился и засмеялся хриплым грубым смехом. «Ха-ха, смелая маленькая зверюшка». Затем отошел назад к лавке и сел. «Меня зовут Ясмина». «Мне это все равно», — ответил нелюдь, а я внутренне возликовала. Мы сдвинулись с мертвой точки. «Как зовут тебя?» — спросила я как можно более ровно. «А это должно быть безразлично тебе». «Мне интересно». «Джон». «Просто Джон?» — я задрала удивленно брови. «Или Иван, можно Жан, Йован, Ян, выбирай, что нравится». «Ну, Джон, отлично, буду звать тебя Джон». «А я буду звать тебя маленькой зверюшкой». «А, зови как хочешь», — согласилась я. «Но помни, что зубы есть и у маленьких зверюшек». Он откинул голову на стену и прикрыл глаза. Приступ разочарования заколол пальцы. Я надеялась, что он что-нибудь мне ответит. «Можно задать тебе вопрос?» Молчание. От напряжения заболел затылок. Я понимала, что сейчас важно не ошибиться. Если не угадаю со следующей фразой, то могу все провалить. Зачем он здесь и что он хочет, явно не годилось. Полагаю, именно это спрашивали Кира, магистр и Дитрих Машт. Справиться о самочувствии вне тумана? Узнать, не беспокоит ли его рана? Все не то. Скажи, а там, в твоем мире, у вас есть дома? Он поднял голову, глядя прямо на меня, и пренебрежительно выдохнул. Мы что, дикари? Конечно, есть. А как оно там, за дырой? Дырой? Святая читающая. Вот вы точно дикари, это не дыра, а портал. Весь его вид говорил о разочаровании мной. Но мне до этого не было ровно никакого дела. Меня занимало другое. «Читающая — это ваша богиня?» Он не ответил. «Да и догадаюсь, читающая та, что читает, она дала вам книгу мудрости, правила жизни?» Он презрительно закатил глаза. «Читающая — это та, что читает сердца, а не буквы. Глупая ты зверюшка!» Видимо, он решил, что и так сказал слишком много. На мои следующие прощупывающие вопросы отвечать не стал и вообще сделал вид, что меня нет. Я успела разглядеть его добротные кожаные штаны, рубашку из незнакомой мне ткани и тонкую жилетку, почему-то надетую вниз и выглядывающую только из распахнутого ворота. Жилетка была странной, она слегка поблескивала, как рыбья чешуя, но при этом состояла словно из маленьких колечек. Металлическая? Наверное, это неприятно носить такое прямо на голое тело. Мы уже некоторое время сидели молча, поэтому я решила, что пора уходить. Прощаться не стала, но взяла стул и понесла его на выход, затаив дыхание, надеялась, что хоть это его выведет из равновесия. В прошлый раз стул оставила, значит, собиралась вернуться. Сейчас уношу, значит, больше не приду. «Возвращайся, зверюшка, ты меня забавляешь». Не стала отвечать. Может, и стоило, но я боялась выдать ликование, что грозило выплеснуться за пределы моей грудной клетки после этих слов. Возможно, все же удастся его разговорить. За дверью меня сразу же схватил за руку Тиль. Сегодня он и Жером страховали в коридоре. Я удивилась такому обращению, а еще больше напряженному выражению лица мужчины. Пока не покинули коридор, мы не произнесли ни слова. Я, правда, забрала из руки мужчины свою кисть. А когда вышли на улицу, услышала гул, примерно... Такой же был, когда привезли пойманную тварь. Похоже, опять что-то стряслось. Я подняла на теле вопросительный взгляд. «Сам толком не знаю», — покачал головой он. Здесь были все, начиная от Алисы и заканчивая магистром Свифтом. Все были собраны и серьезны. Похоже, мы пришли уже к развязке. Обсуждение перешло в фазу распоряжений, которые коротко отдавал Эрик. Кира о чем-то негромко переговаривалась с Кристофером. «Кортес и Рызник, подстраховка на выходе», – командовал Луц. «Тиль, Жером, Бархес и Сатоши – объехать весь остальной спектр, узнать, все ли в порядке. Возьмите стражи, если что, тут же шлите вести магистру. Если все в порядке, тоже отправляйте птиц. Весь молодняк со стажировки готовимся принимать раненых». И я подобралась. Но Эрик нашел меня глазами и продолжил. «Кроме Ясмины. Она и Крис идут собираться. Мы должны выехать как можно скорее». Крис направился было ко мне, но его отослала Кира. Сама же она коротко кивнула мне, показывая следовать за ней. По дороге в мою комнату она ввела меня в курс дела. Оказывается, пока я была с нелюдем, прискакал гонец из Рыжего и сообщил, что из дыры вышла невеста. «Невеста?» Кира поморщилась. «Вот прицепилась тварь во прозвище. Да, вышла девица, которая сказала, что она устала ждать и хочет видеть своего жениха. Я склонна думать, что это и вправду она. Потому что гонец один из стражей. Он сам не смог объяснить, почему вдруг бросил своего меча у дыры и помчался сюда сообщить новости. Она по-прежнему влияет на людей». Кира помрачнела еще больше. «Мне все не нравится. И то, что ее сила с годами не ослабла, и то, что ты совершенно не готова. Ну пойми, Ясмина, я не могу отправить туда Криса одного». «Я не боюсь, если ты об этом». «А вот это совершенно зря. Ее стоит бояться, но не терять голову. Вы очень хорошо продвинулись во взаимодействии. Как жаль, что не хватило буквально чуть-чуть». Мне подумалось, что бы сказала Кира, если бы увидела, как мы вчера с Крисом взаимодействовали под музыку. Я бы сказала, что это «чуть-чуть» уже пройдено. Но, конечно, промолчала. «Яся, одевайся и в конюшню. По дороге обсудим детали». Я собралась очень быстро, но все равно Крис меня опередил. Он подготовил свою лошадь и уже седлал мою. Конюх выводил лошадей для остальных. Нас собралось порядка 6 единиц, плюс бледный потерянный щит, который принес вести из Рыжего. Все были готовы, ждали только Эрика. Когда он присоединился, выдвинулись. Крис был молчалив и сосредоточен. Мне хотелось с ним поговорить, узнать подробности, но меня снова перехватила Кира, чтобы посвятить в детали плана. Она была высокая и стройная. Пшеничные волосы ровной волной утекали за спину и спадали, как я могла видеть, до самой попы. Лицо узкое, немного бледное, но с чистой ровной кожей. И глаза, как куски льда, через которые просвечивает вода. Была она красивой? Да, несомненно. Хотелось ли ей восхищаться? Нисколько. От нее веяло холодом, злом и смертью. Волосы на загривке поднялись, словно у дворового пса перед волком, и я с трудом подавила желание сбежать. Первыми в подвал, где располагалась дыра, спустились Кира с Эриком. За ними мы с Крисом. Вниз все равно никто больше не влезет. Невеста молчала, только взглядом проскользила по каждому из прибывших. Мы застыли напротив. Она была не одна. По бокам от нее сидели две лобастые твари с шипами на голове и груди. Пожалуй, они походили на собак, только с очень короткой шерстью. Дальше стояли двое нелюдей. Они внешне были похожи на Джона и в то же время отличались. Такие же мощные, высокие, но глаза были полны фанатичной преданности и желания убивать. Джон производил впечатление более умного нелюдя, если о них вообще так можно было говорить. Краем глаза заметила, как Эрик коротким жестом отправил наверх троих стражей. Теперь только мы, невеста и нелюди. «Ясного дня», — ровно сказал Луц. Невеста сложила руки перед собой в скромном жесте и слегка улыбнулась. «Милый Эрик, как я рада тебя видеть!» Голос ее был низковат, но того приятного грудного тембра, что обычно нравился мужчинам. «Как твои дела? Забыла, как зовут твою, эту...» Она перевела взгляд на Киру, и я в очередной раз восхитилась истребительницей. Если бы на меня смотрели, как на жука в тарелке супа, я бы не смогла отреагировать такой снисходительной и полной достоинства улыбкой. О, не знаю, было ли удивление невесты настоящим, возможно, она была просто хорошей актрисой. «Она теперь твоя жена, Эрик. Ну как же так? Я ожидала, что ты все же одумаешься. Может, к делу? Спокойно спросил Эрик. Да, конечно, давай. Она перевела взгляд на Криса. Кристофер Борн, чудесный мой жених, я так соскучилась. Не помню, чтобы делал тебе предложение, ответил мой меч. Не смог сдержать сарказма, хотя и должен был. Ах, Кристофер, это такая ерунда. Мы же уже давно все решили. Но если ты желаешь, чтобы это произошло по правилам твоего мира, то, так и быть, можешь его сделать. Это вряд ли, фыркнул тот, и я в порыве поддержки невольно подалась чуть ближе к нему. И тут же застыла, словно змея, пригвожденная к земле рогатиной. Эффект от взгляда невесты был именно такой. Она воткнула свой ледяной взор мне в лоб, заставляя замереть на месте. «А это еще кто такая?» В голосе пропали все бархатные нотки. Он звенел сталью и сжалил, как клинок. «Это мой щит, Ясмина», — официально и очень равнодушно представил мне Кристофер. «Значит, твой?» Растягивая слова, она шагнула чуть ближе. И тут в мою голову словно воткнули топор. Боль была яркая, сильная, темная и вертелась, словно черной тяжи в дыре. Я сжала кулаки и не сдержала стон, хоть и сцепила зубы до скрежета. Эрик сказал громко и резко. «Ты именно так намерена вести переговоры?» И сразу все закончилось. Волны отходника спускались по шее тревожными тяжами. В голове было ощущение, словно там кто-то копался руками. Вот, значит, как невеста ищет информацию в голове. Не хочу повторения. Ладно. Ее голос снова стал мягким. Маленькая поклонница моего жениха может мечтать о нем сколько угодно. Но если я только узнаю, что ты, Кристоф, с ней... Довольно. Снова Эрик. Может, перейдем к делу? Невеста широко улыбнулась, и я на удар сердца перестала жить, ожидая увидеть мелькнувшие в разрезе рта клыки, как те, что любезно продемонстрировал мне Джон. Но нет, у нее были вполне человеческие зубы, довольно ровные, с небольшим изъяном в виде щербинки впереди. «Ах, да, дело. Дел у меня много, но сегодня я пришла за поцелуем своего жениха». Какая жалость! В голосе моего меча было столько сарказма, что стало страшно на сей раз за него. «Ведь у тебя нет жениха, а значит, и целоваться не с кем». Ледяные глаза посмотрели на него, как на несмышленого ребенка. Она сделала два шага к нему, подойдя совсем близко. Твари собаки следовали тенью. Их носы почти ткнулись парню в колени, и у меня зачесалась ладонь вытянуть косу. Поймала на себе предостерегающий взгляд Киры и удержалась. Нелюди тоже было придвинулись, но невеста взмахом руки вернула их назад. «Ты меня сейчас поцелуешь», — с нажимом сказала она, поднимая лицо к Кристоферу. «А ты не забыла, что не можешь мне приказывать?» — с насмешкой спросил он. «Что случилось с твоим лицом?» Неожиданно резко поменяла тему, она подняла руку и коснулась шрама. «Это твоя тварь постаралась». Она цокнула. «Что ж, ты так неаккуратно, а я тебе сразу говорила. Пойдем со мной, был бы в безопасности». Тут вмешалась Кира. «Он поцелует тебя при одном условии. Если ты уйдешь и дашь нам время подготовиться к переговорам нормально. Предлагаю назначить следующую встречу через 5 дней». Крис дрогнул, но взял себя в руки. Даже не представляла, что он сейчас чувствует. «У меня-то все закипает внутри, и я едва сдерживаюсь, чтобы не захлопнуть ставни и не броситься на нее». «Чтобы вы успели расставить ловушки?» — насмешливо спросила невеста. «Чтобы мы могли позвать для переговоров умнейших людей». «Не трудитесь, у вас нет умных людей». «Как знаешь, поцелуй Кристофера и 5 дней в запасе». 3 дня. 4. Мрачно вступил в торговлю Крис. «Сделка». Крис сглотнул. «Проговори все условия сделки». «Я ухожу и не возвращаюсь в течение 4 дней, а за это ты, мой милый Кристоф, меня целуешь по-настоящему. Используй и губы, и язык». «Не только ты, но и твои люди, и твои твари», — поправил меч. «Не только я, но и мои люди, и мои звери», — эхом повторила она. «Целуй давай». Она положила руки ему на грудь и привстала. Крис медленно нагнулся и прижался к ней в поцелуи. Я не могла отвести взгляд. Я смотрела, как он своими губами раскрывает ее губы, как делает движение челюстью, лаская. У меня в глазах потемнело. Я уже слышала, как скрипят, захлопываясь ставни, и кровь ударяет в голову, сжала кулаки, впиваясь ногтями в ладони, пытаясь болью отрезвить затуманенный разум. Я не могу все испортить, это главная мысль, и вторая. А вдруг ему понравится? Крис попытался отстраниться, но невеста схватила его за затылок и уже сама впилась в его рот своим, а Крис ответил. Я почти ничего не видела. И мне начало казаться, что это никогда не закончится, но слава живым богам прекратилась. Крис отступил, и его рука дернулась, словно он хотел вытереться. «Довольно?» — спросил он. «Более чем», — улыбнулась она. «Уже предвкушаю нашу первую брачную ночь». Ее грубо прервал Эрик. «Увидимся через 4 дня». Наверное, я удивилась, что они ушли. Должна бы удивиться, но в голове билось желание растерзать эту гадину на 1000 маленьких кусков. И ее прощальный воздушный поцелуй только добавил масла в огонь. «Зачем все это было?» — с негодованием зарычала я, как только мы отъехали от мертвого города. «Зачем идти у нее на поводу?» «Потому что мы не готовы», — резко оборвала меня Кира. «Мы не выстоим, если они пойдут в наступление. Ты разве не понимаешь, что этот новый мертвый город на севере был обманным маневром? Он оттянул силы не только у нас, у всех ближайших застав. И сейчас нам нужно дождаться, когда люди смогут вернуться с севера, на сей раз все к нам. Не знаю, что здесь за проклятое место и кто в этом виноват. Может, и я. Кира, это ерунда. Не может твое проклятие до сих пор это провоцировать», — вмешался Эрик. «Ладно», — вяло согласилась она, — «как скажешь». «Что мешает ей нарушить слово? Разве они люди чести?» Эта мысль не давала мне покоя. «Разве можно им доверять?» «Мертвые боги, ну, конечно же, нет. Не даст она нам 4 дня. Хорошо, если отхватим половину. Но это уже лучше, чем ничего. Глядишь, удастся еще что-нибудь придумать, чтобы ее отвлечь». «Спать я с ней не буду», — жестко бросил Крис. «Да никто тебя о таком не попросит», — резко ответила Кира. «Ты думаешь, мне нравится тобой торговать? Крис, ну, прости, правда, прости. Я б лучше сама ее поцеловала, но я ей не нравлюсь». Повисло молчание, тяжелое и мрачное. «Крис», — снова начала Кира, — «ну, сходи сегодня в деревню, найди девчонку, которая тебе нравится, развлекись, что ли, забудь». Под свирепым взглядом парня она замолчала, затем подняла руки вверх, словно сдавалась, и больше до заставы не проронила ни слова. Впрочем, не говорил никто.